Лучший танец, хлопай-топай, когда делать нечего. Эх, раз, еще раз, целый класс пустился в пляс. Хлопай-топай, топай-хлопай, нет, ребят, счастливей нас.